28 июня Министерство иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики организовало брифинг для дипломатических представителей азиатских стран в Пхеньяне. На брифинге присутствовали чрезвычайные и полномочные послы Лаоса, Камбоджи, Малайзии, Индонезии, Ирана и Индии, временные поверенные в делах Монголии, Вьетнама и Пакистана. Начальник Главуправления по делам Азии и Океании внешнеполитического ведомства Кореи Че Хи Чул довел до сведения собравшихся принципиальную позицию нашей республики относительно нынешнего положения на Корейском полуострове. Че Хи Чул отметил, на днях США придали гласности план нанесения точного удара с воздуха по нашим ядерным объектам и ядерным вооруженным силам. Они перебрасывают разные стратегические средства на Корейский полуостров и в его окрестности, в том числе ядерную подлодку Миссисипи. Это обостряет ситуацию на Корейском полуострове до критического состояния. Главная причина обострения напряженности на Корейском полуострове заключается в том, что и до сих пор Соединенные Штаты придерживаются неправильной позиции. И на этот раз они приняли весьма легкомысленное и ошибочное решение в стратегическом плане. США постоянно наращивают свои вооружения, в результате чего угрозы подвергаются высшие интересы государства, а ситуация становится неконтролируемой. При таких обстоятельствах Корейская Народно-Демократическая Республика и впредь будет продолжать укреплять способности нанесения превентивного ядерного удара, разрабатывать разные стратегические наступательные средства и принять их на вооружение, неизменно придерживаясь линии на параллельном ведении экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил. Азиатские страны должны сделать полезную работу для разрядки напряженности на Корейском полуострове, имея точное представление о том, что именно США обостряют напряженность на Корейском полуострове и что именно они заставляют Корейскую Народно-Демократическую Республику непрерывно укреплять физические сдерживающие силы, подчеркнул Че Хи Чул.